которые уже в армии были, они, значит, к нам появились, у нас появились, ну, тоже лет на 5 позже. Ну, чтобы вам интересно знать, как правильно строить. Там есть такое понятие НЗ. Кто на НЗ посягнет, смертная казнь. Вот. На НЗ тогда были такие законы. Люди голодают, а там НЗ, холодильники, мясо, ну кто помнит, годы застоя, периодически нам выбрасывали что? Вот это перемороженное мясо. Ну не знаю, как сейчас. Страна голодала, мясо было, а выдавать нельзя, правильно? Война была. Вот. Так что, ну и вот те, которые старше 50. Врачи почему? Что? А врачи почему? А я сам врач. Наверное, я скажу почему. Я натуру врача не просто, я ее чувствую. Не надо много исследовать. Медицину я знаю. Вот. Медицину я знаю. Ну, знаете, когда сколько же я в медицине? С 55 года по 2001. Солидно, да? Вот. Да и сейчас тоже нет-нет. Вот. Поэтому, когда я с Дашей увиделся, она врач, она уже 6 лет в медицине, 8, да, 2 года интернатуры, мне ее не надо расспрашивать, я знаю. Что у нее там на душе, какие-то детальки надо выяснить. И ей со мной легко, она мне, ну и мне легче ей объяснить. Вот. Ну и вдобавок, я все-таки работаю по медицинской концепции. Вот. Ну и вот Женя врач, да мы многие вещи вообще без всяких объяснений. Ну в одной системе живем, хоть разные специальности, но принципы общие. Легче просто. И в то же время труднее. Потому что врача тяжело. Врачи все время стоят на родительской позиции, они всегда правы, особенно психиатры. Знаете, в психиатрии разрешается связывать больных, применять меры стеснения, принудить. У нас сейчас новый закон по психиатрии, я не знаю, он очень плохо отразился и на судьбе психически больных, и на вашей судьбе психически здоровых. Я объясняю, приходит ко мне раньше как? Приходит ко мне... Сейчас немножко уже сгладилось, появились законы. Приходит ко мне пациент. Я с ним беседую, а у психиатра всегда было две комнаты для приема. Я смотрю, что у него шизофрения, параноидная форма и агрессивное поведение. Что я делаю? Подождите, я сейчас подумаю. Я ее сажаю в ту комнату. Медсестра уже знает, знаете, когда все, говорить не надо. Она за ней следит, а я беру, поднимаю скорую помощь 03 и прошу, приезжайте. Да. Ну да. Заберите. Потом, когда начался обвал демократии, мы попадем в пропаду, пусть она поубивает нескольких человек. Я уже этого не сделал, там были сложные приемы, да. Стационирование, нужно клинический совет собирать и прочее, прочее. Значит, сейчас опять немножко стало лучше, я могу уже опять так же сделать, но там в течение первых суток нужно собрать совет, пригласить судью, и судья разрешает его недобровольное, это называется недобровольное стационирование. Ну, были это самое. Нет, демократию надо вводить, это правильно. Ну и психиатрическую службу делали как могли. Кстати, хочу сказать, психиатры к этому не имеют никакого отношения. Это были специально нанятые психиатры. Нас никто не заставлял. Спецбольницы и прочее, прочее. Нас никто не заставлял, да. Но это была, может быть, просто диагностическая ошибка. Кстати сказать, тоже, ну как, выражение, что когда ты попадаешь в психиатрическую больницу, то можно от этого сойти с ума. От этого сойти с ума нельзя. Там можно выздороветь. Не от этого, а не от психиатрической больницы с ума сходить. Ну, короче говоря, сейчас вот эти. Вот, ну ладно. Ну, значит, мне как раз Таня и письмо написала. Значит, она здесь говорила о своих соображениях, она говорила, как на нее подействовали книги. Она очень сильно изменилась, что могут подтвердить Влада и. Ну, не обижайтесь, если что-то остается еще от нее. Ну, от. Тяжело. Мы понимаем. Что? Мы понимаем. Да. Понимаете, да, вам нужно быстрее помахать ручкой где-то подальше. Потому что... Но тем не менее, вот вам факты. Хочу выразить вам огромную благодарность и признательность за внимание к моей персоне. Через два, да, я ей уделил внимание, я посадил с ней беседовал. Да. Через два дня после семинара я матерая куропатка. А куропатки это обзывают так женщин, которые курят. Значит, куропатка это курящая нервная женщина. Как курящего мужчину, я не знаю, куропат нет. Да? Ну да, куропатка и куропатка, как женского рода нету. Вот муха тоже мужского рода нету. Верблюд женского рода нет. Ну, попридумывали, но неприлично произносить. Муха мужского. Знаете, муха мужского, да? Мухунь. А как иначе? Ну вот. Ну то, а куропатка никак вот мужского. Куропат, что ли? Ну, короче говоря, куропатка. Вот она пишет. Курила очень много, имея сильнейшую психологическую зависимость, безуспешно кодировалась. Я превратилась в рабу ритуала курения, обманывая себя легкими сигаретами и курением не в затяжку. Я знала, что ваши подопытные бросают курить, но сама этого делать не собиралась именно сейчас. То есть, выходя из сценария, временами чувствовала себя морально паскудно и лишних стрессов не хотелось. Я всем курящим говорю, не торопитесь, все равно бросьте. Зачем лишние стрессы? Куда денетесь? Эндорфины накопите, хорошее настроение, оно само вытеснит. Да. Вот такой неожиданный подарок я от вас получила. Дорогой Михаил Ефимович, большое вам спасибо за все. Продолжаю потихоньку выбираться из сценария. В этом процессе нравлюсь себе то больше, то меньше. Вместе с Владой, дочерью. Работаем над созданием Донецкого филиала клуба «Кросс». Михаил Ефимович, спасибо за внимание. Получился внеочередной отчет. Но очень хотелось рассказать, не дожидаясь очередного семинара. И я ей благодарен, потому что мне тоже интересна обратная связь. Посмотрите. Сколько она? Лет 40 курила, что ли, да? Ну, там с перерывами, потому что она кодировала. Да, да, кодировала, но не помогли. Правда, вы знаете, что... Тут же тоже, может быть, она начнет курить. А может и нет. Здесь я сейчас покажу. Скажу, да подождите. Есть такое понятие в катан в медицине. Что будет через 5, через 10 лет. А так она и кодирование ей помогало, да? Ну да, я знаю, что она закодировалась и не курила. Даже не помню, несколько лет. Ну да, не курила, значит. Только проблема. Но вы знаете, что это неизлечимое заболевание. Курение, алкоголизм и прочее. И в этом обычно в медицине считают просто ремиссия. Я сейчас не курю. Ну, у нас уже многие есть и по 10 лет не курят. Я сама тоже бросила. Да. Значит, я тоже курила, но бросила. Ну, правильно, Влад. Ты же пока не курила. Да, не сколько? Ну, у меня спазм был небольшой, 3 года. И я сокращала, да. Сейчас вот подхожу. Да. Ну, значит, кто еще здесь бросил курить? Я. Вот. И, по-моему, не очень тяжело получилось. Да? Я же себя не заставляла, если мне хотелось, то я Ну, да. Вот. Так что у меня уже накопилась хорошая статистика.